назначьте два акта по своему усмотрению. Бао Юй пристально поглядел на актера. Лицо его было белым, словно припудренным, губы яркие, будто их подкрасили киноварью. Вся фигура дышала свежестью, точно лотос, только что поднявшийся над водой, и казалась гибкой, как молодое дерево сафора, качающееся на ветру. Это был никто иной, как Цзян Юйхань. Бао Юй уже слышал, что Цзян Юйхань с труппой актеров переехал в столицу, но он не заходил к нему. Сейчас, когда они так неожиданно встретились, и вокруг были люди, пуститься в расспросы казалось неудобным, и юноша только спросил: «Ты когда приехал?» Цзян Юйхань украдкой огляделся по сторонам и тихо спросил: «Неужели вы не знаете, второй господин?» Бао Юй промолчал и поспешил выбрать один акт. Цзян Юйхань отошел, и тотчас же посыпались вопросы. «Кто этот человек?» «Прежде он исполнял роли молодых героинь», — ответил кто-то. «Но сейчас не желает выступать в этом амплуа, да и возрастом уже не подходит, поэтому он содержит актерскую труппу и исполняет роли молодых героев. Ему удалось скопить деньги и открыть на них две или три лавки. Но он не хочет оставить своего основного занятия и продолжает возглавлять труппу. Наверное, он женат?» «Нет. Он заявил, что поскольку женитьба – дело всей жизни человека, он женится лишь на девушке, которая сочтет достойной себя, независимо от того, богата она или бедна, благородного или низкого происхождения. До сих пор он и ходит холостым». «Не знаю, какая девушка выйдет за него», – подумал Бао Юй. «Но можно ручаться, что она не обманется в своих надеждах». В это время начался спектакль. То и дело высокие куньшаньские напевы сменялись ровными и янскими мелодиями, на сцене было шумно и оживленно. Когда наступил полдень, для гостей накрыли столы, и все сели пить вино. Потом еще немного посмотрели спектакль, и Цзяше собрался домой. «Время раннее», — стал удерживать его линьаньский Бо. «Послушайте, как Цигуань исполнит свой коронный номер, акт обладания красивейшей гетеры». Когда Бао Юй услышал это, ему очень захотелось, чтобы Цзяше не уходил, и Цзяше остался. Действительно, Цзян Юйхань, исполнявший Цинь Сяо Гуаня, неподражаемо прислуживал пьяной гетере, великолепно передавая чувство любви и жалости к ней. Особенно хороша была сцена, когда они вместе пели и пили вино, и гетера трогательно заботилась о Цинь Сяо Гуане. Бао Юй почти не смотрел из кандидата, взор его был всецело прикован к Цинь Сяо Гуаню. Чистый голос Цзян Юйханя, его четкая дикция производили особенное впечатление на Бао Юя. Ему казалось, что душа его уносилась куда-то, подхваченная вихрем музыки и пения. Как только акт окончился, Бао Юй понял, что по чувству, с которым играет Цзян Юйхань, его нельзя сравнить ни с одним актером. «В записках о музыке говорится», — вспомнил юноша, — «чувства, возникающие в груди, выражаются в звуках, а звуки, сливаясь в гармонию, образуют мелодию. Поэтому, чтобы понимать музыку, нужно много учиться. Нужно прежде всего познать источник звуков и тонов. С помощью стихов можно лишь выразить в словах свои чувства, но эти чувства не способны проникнуть в душу.